7 августа. Прибираюсь с квартирой. Оказалось ужасно запущенной и грязной, стыдно взглянуть. Много моли, свившей себе целые гнезда в суконных занавесках на диване и креслах в моем кабинете. Решил для некоторого разнообразия перевести свой кабинет на место прежней столовой. Не скажу, чтобы вышло красивее, но уюта больше и приятно, что другие окна с другим видом. В прежние мои окна просто смотреть не могу. Как увижу этот дом с его бесчисленными окнами и гладкими стенами, так снова начинаю испытывать тоску, доходящую даже до головокружения и перебоев в сердце, словно я когда-нибудь уже падал с этой крыши, летел головой вниз вдоль этих гладких, отвратительных стен. Перетаскивая с дворником мебель, думал о том, как хитро устроен человек. Птица к зиме летит на юг, а человек испытывает влечение и любовь к дому своему, к коробочке, копошится, устраивает, готовится к дождям и метелям. Сейчас у меня это носит характер даже увлечения, и только мелькающий в глазах образ моей Лидочки, которая в прежние года по-своему помогала мне в уборке, пронизывает сердце острой и безнадежной болью. Ее-то уж не будет. Да и многого не будет. И в самую сердцевину моего гнезда проникает разорение. Пришлось отказаться от мысли о переклейке комнат. Как-то вдруг обнаружилась такая страшная дороговизна, что у малосостоятельного человека волосы поднимаются дыбом от предчувствий. Тут и дрова, тут и хлеб. Впрочем, не стану заполнять дневника этими прозаическими подробностями нашего теперешнего житья-бытия. Ах, война, война, какое же ты чудовище! Немцы, взяв Варшаву, продолжают продвигаться вперед, то есть к нам поближе. Все молчат и ждут, что будет дальше, и только искоса поглядывают друг на друга, не знает ли чего нового и настоящего. А кто может знать? Я думаю, что и сами немцы ничего не знают, и никто на свете ничего не знает и не понимает. Замутился белый свет. 8 августа. Взята Ковна, наша крепость, которую военные авторитеты считали неприступную, разгрызена, как орех, и скушена почти моментально. 12 августа. Взят Осовец. 15 августа. Взята крепость Брест. Как хорошо, что у меня есть вот этот дневник, и я могу, не корча из себя рыцаря без страха и упрека, вполне откровенно сознаться в чувстве невыносимого страха, овладевшего мною. Конечно, на людях приходится скрывать и делать храброе лицо. Да и что бы это было, если бы все мы в Петрограде стали орать от страха и трястись, как каждую минуту готов заорать и затрястись я. Да, вот этот страх — это уж настоящий страх. Не фантазия и не болтовня, в которую пускаются больше для того, чтобы других напугать, а сами испытывают даже удовольствие. И так хочется бежать и укрыться. А куда? А на чем? А на какие деньги? Стоишь, как дерево на опушке леса, к которому подходят ураганы, только листики к себе прижимаешь, внутренне содрогаешься до самых последних корней. Есть еще надежда, что нашу контору эвакуируют. Там что-то шепчутся таинственно все эти дни и возятся с книгами. Ах, хотя бы! Оттого ли, что так страшно за себя и детей, совершенно перестал соображать и ничего не понимаю. Даже самое слово «война» стало бессмысленным. Война — это мертвое, это пустой звук, к которому мы все давно привыкли, а тут что-то живое с ревом приближается к тебе, живое и огромное, все потрясающее. «Идут» — вот самое страшное слово, с которым ничто то не может сравниться. Идут! Идут! Теперь я уже начинаю жалеть о белых ночах, столь измучивших меня после смерти Лидочки. Свет все-таки является какой-то защитой, а что делать в осенние темные ночи, которые страшны и сами по себе, без всяких немцев? Вчера ночью бессонница, разволновался я, и вот полезли мне в голову фантастические картины того, как приближаются немцы, как они идут с своей незнакомой речью, с своими незнакомыми немецкими лицами, с своими пушками и ножами для убийства. Отчетливо, словно во сне, представилось мне и то, как они суетятся около повозок, кричат по-своему на лошадей, теснятся и топочут на мостах, грохочут по их живым доскам. Чуть ли не голоса их услышал, так это ясно все представилось. И их целое множество, их миллионы, этих озабоченно хлопочущих людей с ножами по наше горло, и все их неумолимые лица обращены к нам, к Петрограду, к Почтамтской, ко мне. Идут по шоссе и проселкам, ползут на автомобилях, едут по железным дорогам в набитых вагонах, залетают вперед на аэропланах и бросают бомбы, перескакивают от кочки к кочке, прячутся за бугорками, выглядывают, перебегают еще на шаг, еще на версту ближе ко мне, скалятся, ляскают зубами, волокут ножи и пушки, прицеливаются, видят вдали дом и поскорее зажигают его, и все идут. И так мне страшно стало, словно живу я где-нибудь в деревне, в глуши, в одиноком доме среди леса, а какие-то грабители и убийцы в темноте подкрадываются к дому, и сейчас всех нас перережут. Под конец дошел я до такого состояния, что лежу и прислушиваюсь, отодравши уши от подушки, к каждому ночному шороху и треску. Все кажется, что кто-то забрался, кто-то ходит и ищет. Невыносимо. Да, теперь я вижу, какой я трус, но как же мне быть, чтобы не трусить? Я не знаю, не знаю, страшно. А еще я комнаты оклеивать хотел. Дурак. 16 августа. Немного успокоился и бодрее смотрю на наше положение. И газеты, и наши стратеги в конторе уверяют, что до Петрограда немцам не дойти. Верю им, верю! Иначе что же делать? А на улицах такая скука, и только когда позабудешь немного о немцах, все кажется похожим на прежнее. И так же идет трамвай, и те же извозчики, и магазины. Но только везде больше ссору, и поднявшийся ветер слепит глаза. Лошадиным мелким навозом засыпает рот. Голыми почему-то и грязными кажутся дома и дворцы, а над Невою точно дым от ветра и пыли движется клубами и полосами, и туманом застилает Петроградскую сторону. С волнением читаю думские отчеты, но из естественного чувства осторожности ничего не пишу о своих впечатлениях. Одно только по-прежнему удивляет меня — это моя слепота, с какой относился я ко всему, всему доверяя и ощущая только внешность предметов. Ну и гражданин же ты, Илья Петрович. В порядочном государстве тебя такого и на порог не пустили бы, а тут ты ничего. Честный человек, семейственная курица, которая к другим в гости ходит и во все горло кудахчет о разбитых яйцах. Нет, мне это решительно нравится. Я курица. И мой Женька никто иной, как курицын сын. Теперь я понимаю язвительность этой ругани. И по улицам все тоже разгуливают куры и курицыны дети. В то время как сукины дети... Стоп, машина. Илья Петрович Дементьев, бухгалтер и курицын сын. Честь имею. 21 августа. Случилось самое ужасное, что только может быть, и о чем вот уже 4 дня не смею написать даже в дневнике. В сущности, этого давно уже следовало ожидать по сокращению операций, по затруднению в наших делах, которые я прекрасно знал, и только моя обычная слепота и доверие к людям оставляли меня беззаботным. Наша контора ухнула и закрыта. Иван Авксентьевич внезапно умер. Вероятно, покончил с собою, но это скрывают родственники. И все мы, служащие, получили расчет. Как дар особого великодушия старым служащим, в том числе и мне, выдано месячное жалование. Если принять в расчет полный крах дома, то это действительно великодушно. Но как же теперь я буду кормить себя и детей? От этой мысли страшнее, чем от немцев. Те еще придут ли, нет ли, а это факт. По прошествии недолгого времени мне нечем будет кормить ни себя, ни детей. От Сашеньки пока скрываю, не могу найти слов, чтобы сказать прилично. И дома ничего не знают. Каждое утро в обычный час я выхожу, шатаюсь по дальним улицам, чтобы кого-нибудь не встретить, или сижу в Таврическом саду, а в 5 возвращаюсь якобы со службы. Надо что-нибудь придумать. Предпринять. 22 августа. Первый раз в жизни я остаюсь без работы. В молодости, конечно, случалось, что я недели 2 месяца оставался без занятий, но тогда это переживалось как-то по-другому, даже не помню, как именно. Легко и без размышлений, как и все в молодости, вероятно. Но теперь в 46 лет с семьей. Кому я нужен теперь? Какое имею я право на существование? Что есть за мною оправдывающего, кроме труда? Пока я трудился и давал людям малым и беспомощным кров и пропитание, я все же был человеком, личностью, которая имеет право на уважение и даже заботы. А что я теперь? Совершенный дармоед, полное и оскорбительное ничтожество, до того полное и совершенное, что не только других, но и себя, свою маленькую жизнешку, оно поддерживать не может. Любой воробей, который на улице поклюет навоза, стоит выше меня и больше прав имеет на существование. Пока работал, до тех пор и существовал, именовался. Был видим и осязаем, хоть пальцем одним вертел какое-то общее колесо, а теперь... Странно, я словно уже и не существую. Мучительное и невыносимое состояние, когда, будучи живым среди других живых людей, внутренне ощущаешь себя чем-то вроде призрака невещественного явления. У меня и голос изменился, стал... тихим и заискивающим. У меня и походка другая. Точно я ночью хожу один по спящему дому и стараюсь не шуметь. И только то обстоятельство, что сейчас и все по-разному не похожи на самих себя, не позволяет заметить той же Инне Ивановне, что каждое утро уходит из дому и возвращается домой не живой человек, а призрак. А как я играю перед Сашенькой в редкие наши свидания, которые я старательно укорачиваю под предлогом работы. Работы! Конечно, я понимаю, что я не виноват в происходящем со мною и являюсь только жертвой, но разве это что-нибудь значит? Только совсем не уважающий себя человек может находить утешение и даже гордиться тем, что он жертва. Я здесь никакой гордости не усматриваю, наоборот. Чем больше я размышляю о себе, тем ненавистнее становится мне этот человек, ни к чему не способный, ограниченный, висевший в жизни на одной какой-то ниточке, которую всякий прохожий может оборвать. Что я совершил такое, чтобы теперь спокойно держать руки сложенными на груди? 1,5 дюжины стульев, кровати и стол, да еще тряпье, которое на мне и детях, вот и все. Нет, что же я говорю? Все. А комоды? о пуховой подушке, 400 рублей в сберегательной кассе и билет, по которому собираюсь не нынче, завтра выиграть 200 тысяч. Правда, очень интересно было бы составить реестрик всему, что я имею, и добыл трудом всей жизни. Очень интересно и поучительно. Воистину смешно. Но когда подумать, что это все, то становится и страшно, и стыдно. Проживу еще месяц на этой квартире. А потом куда? Деточки мои, деточки, хорош же у вас отец. 25 августа. Обегал всех знакомых, обил сотни две порогов, всюду совал свои рекомендательные письма, никому и ни на кой черт не нужен, честный и добросовестный работник. А советов много. Одни с высоты своего патриотического величия рекомендуют работать для войны и мобилизовать промышленность вместе с богачом Рябушинским. Другие же, более практичные, советуют примазаться к войне и сосать ее, подобно тому, как невинный младенец сосет грудь матери. Судя по Николаю Евгеньевичу, занятие весьма питательное. Рад бы послушаться мудрых и патриотичных советов, но одно соображение останавливает порывы. А кто будет мобилизовать моих Петьку и Женьку? На второе же могу ответить с полным сокрушением сердца. Решительно не знаю, в каком месте находятся благодетельные сосцы, в которые должен я вцепиться зубами. Глуп я и не расторопен, только одно и умею, что свою работу. Но, Боже мой, Господи, с какой завистью, с каким отчаянием, с какой подлой жадностью смотрю я на богатых, на их дома и зеркальные стекла, на их автомобили и кареты, на подлую роскошь их одеяния, бриллиантов, золота. И вовсе не честен я, это пустяки, я просто завидую. И несчастен от того, что сам не умею так устроиться, как они. Раз все грабят, то почему я должен умирать с голоду во имя какой-то честности, над которой не смеется только ленивый? 26 августа. Легче на смерть пойти, нежели сознаться Сашеньке в том, что я потерял работу и теперь ничего не значу. Если бы раньше я еще вел себя иначе, а то ведь сколько гордости, сколько важности и требований. Убедительно прошу тебя позаботиться о моем столе, потому что мой желудок важен не только для меня, а и для всех вас. Если я заболею, кто будет? И так далее. Прошу не шуметь, я ложусь отдыхать. Почему чай не горячий? Почему пиджак не вычищен, и на рукаве я усматриваю пушинку? Эй, вы! Экономлю на том, что меньше ем, и совсем перестал ужинать под предлогом все этого же драгоценного желудка. Впрочем, голода не ощущаю. А вчера вдруг сообразил, что своим мышиным беганием по городу быстро стираю дорогие подметки, и часа два сидел в Румянцевском сквере, поджавши ноги, оберегая подметки. Надо бы еще голым раздеться, чтобы платье не изнашивать. Нет, до каких же пределов будут продолжаться мои страдания? Нет им конца и краю, живого места во мне не стало, куда ни вонзился бы шип. Мысленно представляю себе свое сердце, когда начинает оно болеть, и вижу не живое человеческое сердце, обитель возвышенных чувств и желаний, а что-то вроде собачьей кровяной колбасы. Что я совершил, чтобы так мучиться? Днем и ночью терпеть такое бесчеловечное наказание, ведь это же издевательство над человеком. И до каких же пор я буду терпеть его, принижаясь все больше от громкого голоса, переходя к лакейскому шепоту и низким поклонам? Разве я боюсь? Вчера в сквере, глядя на его запыленные дорожки с окурками, на умирающую листву дерев, На дальние дома на той стороне Невы я вдруг подумал, что могу через несколько минут оказаться там же, где моя нежная Лидочка, дитя мое, навеки любимое. И такое при этой мысли осияло меня счастье. Такой небесный свет озарил мою несчастную голову, что был я на одно мгновение богаче и свободнее самых богатых людей на свете. Так чего же я борюсь? Все еще борюсь с невзгодами и берегу подметки, как честный нищий. Освобождение и счастье так близки от всякого несчастного там, где есть глубокая и быстрая вода. 27 августа. Ничего. 28 августа. Сегодня, по совету одного из наших бывших конторских, уже недурно пристроившегося около какого-то подряда на армию, отправился в кафе на Невском, где собираются деловые люди. Вся удача зависела от развязности. Надо заговорить, рассказав какой-нибудь анекдот, познакомиться и потом примазаться. Конечно, ничего у меня не вышло, ни развязности, ни анекдота. Сначала я все улыбался, думая этим привлечь к себе симпатии, покашливал и развязно заказывал пирожки и чай. А потом очень быстро скис и пришел в состояние такой каменной немоты, что просто-напросто потерял голос. Ошеломили меня эти люди, затуркали своим громким говором, ослепили и почти лишили сознания быстротою и легкостью своих движений. Как он войдет, как он сядет, как он на всех сверкнет глазами и тотчас же наведет их на подходящего субъекта. И смотришь, минуты не прошло, а они уже вместе курят, шепчутся, соткнувшись головами, ругаются и чуть не целуются, как самые старые друзья. В разговорах, часто довольно громкие и откровенные, вникнуть было очень трудно, но смысл был ясен. Что-то продают, что-то покупают, кого-то грабят, кого-то топят и предают. Этим и зарабатывают. Но не густо, видимо, и зарабатывают, в большинстве одеты грязно и дешево. И только у двоих заметил я настоящие бриллианты в запонках и перстнях, а то все нет. Бумажники, однако, изрядно толстые. Многие показывали и не с газетной бумагой, а с настоящими кредитками. Очень возможно, что и грязь вся эта нужна для формы, служит этим господам ихним мундиром. Ужасный сволочь! Нечего греха таить. Вошел я в кафе с полной на все готовностью и без всяких моральных соображений. И скажи мне кто-нибудь прямо, четко и ясно. Вот, Илья Петрович, надо сегодня же взломать кассу или подделать фальшивую ассигновку, не угодно ли за приличное вознаграждение? Я без заминки принял бы поручение или заказ, я так думаю. Но, посидев час и дойдя до каменной немоты, приглядевшись к лицам ихним и галстукам, грязным ногтям и бриллиантам, я проникся постепенно невыразимым отвращением к этим людям, даже не к делам ихним, о которых я и до сих пор не имею полного представления, а именно к ним самим, к их лицам, ко всему их грязному и позорному существу. Ужасная сволочь! Особенно поразил меня один господин с черными усами и даже на некоторое время заставил меня позабыть о собственном моем безвыходном положении. Это был еще не старый мужчина великолепного здоровья и крепости, действительно богато одетый и державший себя среди этой мелкоты с такой важностью и спокойствием, что невольно чувствовался к нему какой-то страх. Говорил он мало, больше слушал, изредка улыбался и одному грязному субъекту совсем равнодушно не протянул руки, на что ни субъект, ни другие не обратили никакого внимания, словно это в порядке вещей. Один раз он взглянул на меня своими черными, равнодушными и жестокими глазами, и странно, ясно чувствуя, что он величайший мошенник, может быть, злодей, я испытал рабскую потребность поклониться ему и сделать приятное лицо. А меня, вероятно, он даже и не заметил или сразу оценил в грош, в мою настоящую цену, и отвернулся. Когда господин выходил, никому не позволив заплатить за свой чай, человек пять провожали его до дверей, молясь на его спину, а потом из разговора оставшихся я понял, что господин этот нажил каким-то образом несколько миллионов. Говорили о трех и четырех, но если половину и скинуть, отнеся на долю их восторга, то все же получается достаточно — 2 миллиона. Остальную часть дня, уйдя из кафе, я все думал о нем. Что он сделал, чтобы нажить эти миллионы? Какие грабежи? Какие предательства он совершил? И что это за человек? Что это за особенная человеческая душа, которая может быть так спокойна, которой не страшны ни кровь, ни война, ни бог, ни дьявол? И мне трудно было представить, что он сделан из такого же материала, как и я. Вижу его лицо, вижу его крепость и здоровье, спокойствие его духа и тела, и поражаюсь. Дома, за нашим обедом, я нарочно все время представлял его сидящим рядом с Инной Ивановной, которая конфузится каждого куска, каждой ложки, считая их незаслуженными. Вспоминал ее Павлушу и ту минуту ужасную, когда я сообщил ей о его смерти, и все больше поражался тайнами человеческой жизни. Надобно признаться, что никакие добродетельные рассуждения не могли бы так полно и сразу, как этот господин, погасить мою глупую и скверную надежду что-нибудь уворовать и для себя. Куда мне? Хорошим вором надо родиться, а для мелкого воришки нет у меня ни юркости, ни развязности, ни веселой бессовестности. Кому миллионы, а кому совесть? Воистину, мудрое распределение богатств.